Глава 24. О новом заказчике, известиях о прежней работе, подробностях о привезенном из нереальности оружии и разговоре с Мырькой. Тут мне пришла в голову одна мысль. «Знаете, а я попробую сосватать вам мастера. У меня клиент есть, господин Афурамалта Дион. Ивар, кстати, видел его товары. Думаю, достопочтенный оружейник даст вам совет, к кому обратиться, если сам не возьмется». «Кира, ты и прелесть!» — обрадовался Юргис, шлепнув Эверта по ладони. Мальдин, Гастон и Риф тоже оживились и принялись тихо переговариваться. Только Тина витала в облаках. Нежной эльфийке не было дела до всех этих колющих предметов. «Ха-ха!» — деликатно кашлянул кто-то басом над моим ухом. Я от неожиданности шарахнулась и поспешно оглянулась. Судя по тому, что сидящие напротив меня изверг Гаврюша и Мальдин не проявили беспокойства, опасности не было, но я все равно испугалась. Рядом со мной стоял гном, который до того демонстрировал мне жест одобрения из-под стола. «Да, ты, девонька, что-то говорила насчет мастера Афурамалта Диона, мол, он твой клиент». Я кивнула, ожидая продолжения. «Уж не ты ли та самая ведьмочка Кира, что в его мастерской и лавке чары накладывала?» Я снова качнула головой, подтверждая. «Вот удача!» — обрадовался бородач. «Очень ты мне нужна. А то Афурамалта Дион сказал, что нет тебя в городе, и когда вернешься, неведомо». «А что случилось?» — заговорила я наконец. «Нанять тебя хочу, знам дело. Идем-ка, угощу тебя и поговорим. Я мастер Дабур». Он приглашающе указал рукой на свой столик. Я пересела, и передо мной сразу же оказалась кружка с холодным брусничным морсом. Гном, угощая, пододвинул ближе тарелку с жареными ребрышками и, понизив голос, принялся рассказывать. Оказывается, в начале лета лавку моего клиента, мастера-оружейника, пытались ограбить. Налетчики хорошо подготовились, обзавелись мощными артефактами по взлому замков и нейтрализации защитных и тревожных заклинаний. И все бы им удалось, если бы до того там не почаровала одна небезызвестная ведьмочка. В общем, скрутила молодчиков на месте, где их и застал хозяин лавки, прибежавший по тревоге. Не от магических амулетов, а от сработавшей альтернативной сигнализации, скажем так, той, что я сделала. Потом маг из патруля долго пытался привести грабителей в нормальное состояние для допроса. Только так и не удалось это ни ему, ни коллеге из городской стражи. Не получилось нейтрализовать ведьмино проклятие, так что 4 неудачника и поныне сидят в городской тюрьме, пускают слюни, ходят под себя и чешутся, словно их клопы безостановочно грызут. «Ого!» — только и нашлась я, что сказать. «Сама от себя такого не ожидала. Да я крута!» «Так что, Кира, возьмешь заказ?» — прошептал Дабур. «У меня ювелирная мастерская и лавка. Сама понимаешь, без рекомендации нанимать я не решился бы, но ты себя уже показала. Даром, что девчонка еще совсем. Афурамалта Дион прямо нарадоваться не мог, что зимой не поскупился на твои услуги». Конечно же, меня заинтересовало предложение. Я знатно поистратилась за лето. Пора восстанавливать финансовый запас. Запомнив адрес, пообещала, что завтра же с утра загляну. У меня оставался последний полностью свободный день перед распределением на факультеты новичков и выдачей расписания. Но там учебники нужно будет получать, готовиться к занятиям и вряд ли удастся полноценно поработать. Заодно сообщила Дабуру, что мы сейчас направимся как раз к мастеру Афурамалта Диону. Ювелир изъявил желание прогуляться с нами. Букет извинительных роз всю дорогу нес Карл, так как для меня эта охапка была явно великовата. Такое количество цветов только в ведро ставить. Так что я скорчила рожицу и жалобно посмотрела в глаза другу. Напарник же. Гаврюша ехал на плече своего хозяина, следовавшего за моей спиной с неприступным видом. В общем, спустя некоторое время мы большой компанией ввалились в оружейную лавку. Меня узнали, сжали в медвежьих объятиях, поцеловали в макушку и сообщили, что я умничка. Цены мне нет, и вообще меня очень рады видеть. И только потом мастер увидел своего знакомца, ювелира. Два бородача обменялись приветствиями, короткими новостями, и лишь после этого Афурамалта Дион спросил меня. «Кира, ты, наверное, узнать, не нужны ли мне еще твои услуги?» «Нужны. Обновить все, что потребуется, ну или еще что придумать. Когда сможешь прийти?» Пообещала, что в первые же выходные. И лишь после этого я подозвала Юргиса, Эверта и Карла и объяснила, что нам нужно. Мой напарник вручил обратно Ивару его цветочный подарок и выложил на прилавок перед двумя гномами свои заколки. «Ох ты ж, редкость-то какая!» — хлопнул себя ладонью по бедру оружейник. Сразу же метнул взгляд на мою прическу, оценил, потом посмотрел на изверга и кивнул, одобрительно подсокав языком. «Это где же вы добыли?» «Ну...» Карл беспомощно глянул на меня. Врать он категорически не желал, поэтому главной заливалой всегда была я, а он только многозначительно отмалчивался, вроде как поддерживая легенду. «Мы привезли это из другого мира», — пояснила я, сознательно не уточняя, из реальности или нереальности. «Так что в Межгороде существует всего 3 подобных комплекта. Собственно, ребята хотели себе заказать аналогичные. Возьметесь?» «А покажи-ка мне какую-нибудь из твоих, Кира», — попросил мастер. Потом два гнома долго вертели смертоносные украшения в руках, рассматривая, ощупывая и только что на зуб не пробуя. О чем-то совещались друг с другом. Спросили, можно ли опробовать их в деле. Пришлось мне вынуть оставшиеся заколки, дабы дать им возможность метнуть их в мишень. Третья коса, лишившись опоры, упала мне на спину, и ею немедленно заинтересовался Гаврюша. Что-то стрекоча, лемур перебирал ее, свесившись с плеча хозяина, пока я разговаривала с гномами. «Ну, что мы можем сказать, ребята?» — подергал себя за бороду оружейник. «Точно такие же выковать не сможет никто, кроме мастера, выполнившего непосредственно эти клинки. Нет у нас доступа к лунному серебру, как нет крови огненного дракона и его пламени для закаливания лезвий. Я готов сделать вам отличное оружие, верное и меткое, а мой друг Дабур сможет украсить его, как пожелаете, и на что хватит средств. Но это будет обычное оружие, понимаете?» «Вы хотите сказать, в наших необычное серебро, а лунное, и приковки они заклины кровью и пламенем огненного дракона?» Прохладно спросил Ивар. Он словно не удивился, просто уточнил. «Верно», — кивнул оружейник. «Не представляю, как к вам в руки попало это уникальное оружие. Я такого и не видел своими глазами ни разу в жизни, а мне немало лет, так что берегите ваши кинжалы и не продавайте ни в коем случае, аналогов им нет». Выслушав это, я пристально уставилась на Карла. Секунду он непонимающе таращился в ответ, затем в его глазах промелькнул проблеск понимания. Я выразительно подняла одну бровь. «О, нет», — прошептал он одними губами и отчаянно замотал головой. Я очень медленно кивнула, намекая, что, вероятнее всего, да. Напарник беззвучно застонал и закатил глаза. Нашей пантомимы не заметил никто, кроме изверга, который пристально смотрел на меня. Заметив, что я поймала его, он чуть нахмурил брови и склонил голову к одному плечу. Пришлось самым невинным видом поднять брови, мол, чего надо. Далее мастера обсуждали с парнями, что именно те хотят, а говорили примерную стоимость подобных украшений для волос, выполненных из закаленной стали и заговоренного серебра. Ребят сказали, что подумают, подсчитают имеющиеся финансы и придут делать заказ. И лишь после них вперед павушкой выплыла Лалина и, небрежно поправив локон, заявила, что ей необходимы почти такие, как у Киры, но с поправкой на отсутствующие материалы и реагенты. Чтобы еще и красиво было и роскошно, стали оценивать, во сколько ей обойдется комплект. Мы все это время скучали, рассматривая оружие в лавке. А уже перед уходом я посоветовала мастеру Афоромалта Диону сделать несколько комплектов на продажу, и мужских, и женских. Вот отчего-то я ни секунды не сомневалась, что скоро в ВШБ все боевики будут щеголять прическами, украшенными этими кинжалами. А там и жирафы за Лолой потянутся. По дороге к общежитию Карл подцепил меня под локоток и притормозил, пропуская вперед наших однокашников. «Кира, даже и не думай», — прошепел он. «Можно подумать, ты сам об этом не думаешь. И не смотри на меня так. Видишь, как много глагола «думать» в наших фразах? Так что...» «Ты самоубийца?» — сердито сверкнул он на меня светло-карими глазами. «Так давай, я все сейчас расскажу Ивару, и он сам тебя закопает». «А чего ему-то?» — возмутилась я и покосилась на шагающего перед нами изверга с охапкой роз в руках и гаврюшей на плече, «А кому? Ректору?» Я скорчила недовольную рожицу. «Это же какие деньжища! Да если нам удастся протащить еще хотя бы несколько комплектов и продать их подороже, то я смогу полностью оплатить свою учебу в школе за оставшиеся 4 года». «Ну, Карл!» — законючила я. «Ты подумай, сколько это денег? Вы-то все богатенькие и знатные, а я простая бедная девушка, мне о будущем думать надо». «Это ты-то простая девушка», — вспылил друг. «Да ты чуть не стала княжной светлых эльфов из реальности Филель. И станешь, если захочешь», — брат Рива ясно выразил свои ожидания. Идущий далеко впереди Ривалис чутко повел ушами и оглянулся. «Ну, конечно, все услышал. С эльфийским-то слухом. Гораздо хуже, что слышал и изверг». Дерхан притормозил и обернулся к нам самым суровым выражением лица. «А ты откуда знаешь?» Сердито спросила я напарника, старательно избегая мрачного взгляда Ивара Стенси. «Вытряс всю информацию из нашего ушастика. Так что не дури, Кирюш, или тебе жить надоело?» Я промолчала. Жить мне, разумеется, хотелось. Возвращаться в замок герцога Ханадилы и Кхаласа напротив ни малейшего желания не имелось. Было откровенно страшно. Но деньги, это же какая сумма может выйти? Я даже застонала от досады. На полянке перед корпусами общежития все стали прощаться. Две наши влюбленные парочки укрылись под кронами раскидистого дерева и принялись ворковать. А ко мне приблизился изверг. Этот хитрый тип вручил свой букет Гаврюше, и сейчас бедный лемур, едва не надрываясь, протягивал мне охапку цветов. Пришлось взять, хотя я еще не простила противного Дырхана. «Кира, я слышал ваш разговор». Понизив голос, сказал боевик. Я стрельнула глазами на посмурневшего Карла, а Ивар продолжил. «Куда бы вы ни собирались, а я ни секунды не сомневаюсь, что вы все-таки сунетесь в эту авантюру, и я пойду с вами». «С какой это стати?» — огрызнулась я, забыв, что не разговариваю с ним. «С такой. Кира, я помогу, я старше вас, опытнее и сильнее, уж не обижайся. Не могу допустить, чтобы с тобой снова что-то случилось». «Сами справимся, если вдруг решимся», — пробурчала я, отводя взгляд. «А если нет, не отказывайся от моей помощи. Я желаю тебе только добра. Даже не стану претендовать на деньги от продажи того, что вы хотите притащить. Но одних я отпустить вас не могу». «Стану я еще спрашивать». «Кир». Парень протянул руку, словно намереваясь положить мне ее на плечо, но в последний момент передумал. «Просто прими мою помощь, это ведь нетрудно». Клянусь жизнью и честью, я вас не выдам, и от меня никто ничего не узнает. Карл многозначительно сопел, но, к своему счастью, не пытался на меня давить. «И мы тогда сможем привезти подобные заколки для всех наших. Тебе разве не хочется, чтобы у твоих друзей было хорошее оружие? Им отдадим по себестоимости, а остальные комплекты ты продашь». «Я подумаю», — фыркнула наконец. Характер не позволял мне принять помощь изверга сразу. Но умом я понимала, что с ним вылазка может обернуться гораздо удачнее. Да и для друзей действительно хотелось не простых кинжалов, а вот таких. Кто знает, может, однажды они спасут им жизнь. Вот только как быть с тем, что ректор мне строго-настрого запретил рассказывать кому бы то ни было о том, что это оружие мы привезли из нереальности. Ивар-то думает, что я агитирую напарника вернуться в Лариграс, в реальность Лаэтра. И что делать? Карлу я доверяла как самой себе. Сказать того же про Ивара Стенси я не могла, хотя он поклялся жизнью и честью, в мире магии это не пустые звуки. Я поспешно развернулась и стремительно направилась к крыльцу женского корпуса. Посмотрим, как она все будет дальше. А сейчас лучше сбежать. Пока ждала в комнате Лолу, успела немного прибраться и проверить, сколько тетрадей она мне привезла. Дырхана не поскупилась, месяца на 3 спокойно хватит. Ну и то хорошо, не нужно спешно бежать в лавку и затариваться. Пока соседка не вернулась, я еще успела воспользоваться бытовой магией и сделать уборку. У Лалины всегда были трудности с чистотой и порядком, но зато она в процессе рассматривания моего нового гардероба все убрала в шкаф. Так что и я могу пойти навстречу и прибраться сама». Позвала Мырьку, стребовала 2 комплекта постельного белья и полотенец, заодно сообщила, что помню о своем обещании, и, как только выдастся возможность, займусь поисками еще одного домового. Мырька повеселела и, радостно щебеча, сидя на стуле и болтая ножками, завалила меня сплетнями, пока я перестилала постели. И свою, и соседкину. «А ты, девонька, никак замуж собралась?» Лукаво спросила домовушка, заставив меня застыть с простыней в руках. «Только за кого? За этого ушастого балбеса, аль за дырхана колючего?» «Ни за кого», — проворчала я и продолжила свое дело. «И то верно. Рано тебе еще замуж. Эльфы народ ушлый. Сразу выгоду видят, тебя к рукам постараются прибрать. Это Ривалис, пентюх бестолковый, ему бы еще в солдатиков играть. А вот родня его...» «Ты аккуратнее, Кир, я бы на твоем месте в гости к ним больше не ездила. А то опомниться не успеешь, как свекрами обзаведешься». «Да с чего ты взяла, Мырька?» В сердцах спросила я и села на кровать Лолы, чтобы лучше видеть собеседницу. «Тю, да я все знаю, что тут творится. Домовая я, забыл, что ли? Ты, девонька, лучше бы ставку делала на Дырхана этого ежистого. С породой их вреднючей ты справляться наловчилась. Соседку свою, видишь, как перевоспитала. Остынь, хоть и странный, но уравновешенный, что для их расы редкость. Да и по тебе целый год сохнет. Все видят, как он бегает за тобой дурехой, и глаз не сводит». Да и ты вроде как наконец на него внимание обратила. Давно пора было, а то ведь на него девки пачками вешаются. Сколько еще он их страницы будет?» «А с чего ты решила, что я на него внимание обратила?» — строптиво вопросила я. «А вот с того!» Домовушка подняла ручку и потыкала себя в затылок, пристально глядя на мои заколки. «Он тебе меч подарил, ты ему кинжалы, это ведь оружие!» «И?» «Вот же ты бестолочь!» — рассмеялась она. «По их дырханским традициям ты ж ему согласие дала принять его сердце, признала в нем равного». «Так, а вот с этого места поподробнее, Мырька. А то Лола, паразитка, ни в какую не признается, что это означает». «Так что тут объяснять? Парень, подарив девушке холодное оружие, показывает, что признает ее равной и достойной его чувств. Если она приняла, то вроде как дает понять, что он ей тоже не противен, и она согласна на его ухаживание. Второй клинок – молчаливое признание в любви. Девица в ответ тоже может подарить что-то колющее или режущее. Это готовность принять его сердце. Ну, а ее второй клинок в дар – разделенные нежные чувства. Все просто. Это же дырханы, боевой народ. У них все не как у людей, а к оружию отношение особое. Ну, мол, сталь – свидетель». «Лютый северный зверек повышенной лохматости!» – выпалила я, таращась на Мырьку. Теперь многое становилось понятным. И то, как изумилась Лола, когда Ивар подарил мне ритуальный кинжал на день рождения. Дырхана, помнится, тогда еще говорила, мол, она же... А он ей резко ответил, что знает, кто я. Учитывая, сколько раз до того соседка презрительно называла меня жалкой человеческой ведьмой, получается, ее ошарашил тот факт, что Ивар признал меня равной и достойной его чувств. «Как же, высший Дырхан признает равной меня». Объяснился ее шок, когда она узнала, что он вручил мне меч, который я приняла, да еще в ответ преподнесла заколки стилеты. Хотя тоже непонятно, ее же оскорбляло мое нежелание замечать ухаживание Ивара. Уж сколько она мне мозг выносила своим возмущенным нытьем. Получается, я поступила так, как она хотела, но для нее это все равно оказалось диким. Ух! И как теперь узнать, Ивар презентовал мне меч, потому что хотел позаботиться о моей безопасности? Или признавался в чувствах путем их странных дырханских традиций? И ведь не спросишь прямо. С другой стороны, надо радоваться, что я не умудрилась обручиться по незнанию, как опасалась, а то с меня сталось бы. Я сидела, упираясь локтями в колени и положив подбородок на переплетенные пальцы, а домовушка с интересом наблюдала за моими размышлениями. «Бери, хороший он парень, даром что дырхан. Порядочный, благородный, умный, к тебе нешуточную симпатию испытывает. Со стороны-то виднее. Да и знаю я его дольше, чем ты. 3 года наблюдала, как он от девок прятался, а они за ним рысью носились». Мырька захихикала. «Да только и на этого ледяного, неприступного принца ведьмочка нашлась. Видишь, как взбеленился, услышав, что ты от ушастых прохвостов вернулась, а Ривалис тебе кричала любви. За все годы впервые Ивара таким видела, он же обычно как каменный, никаких проявлений чувств. Уж и не думала, что когда-то доведется узреть, как он хоть какие-то сильные эмоции проявит. Говорю же, странный он». «Снеговик», — буркнула я. «Ну, снеговик не снеговик, а растаял мальчонка. Брать надо, пока тепленький». «А чего это ты, Мырька, так за него заступаешься?» С подозрением взглянула я на домовушку. «Нравится он мне. Вы ведь шкалеры, все как один, дурни взбалмошные. А он серьезный, ответственный. С эмоциональностью не повезло, конечно, как есть деревянный он. Такому не просто кому-то полюбиться не за внешность, богатство и титул, а за душу. А тебе он хорошей парой будет, за таким, как за каменной стеной окажешься. Ты же ведьма, как в полную силу войдешь. Желающих на тебя, ох, как много найдется. Маги да ведьм дюжи охочи, сама поди знаешь от чего. А Ивр влюблен в тебя, хоть и не умеет показать». «Не умеет ли?» Скорее по привычке, чем из необходимости, строптиво спросила я. «Или все же не хочет?» «А ты шанс ему дай, вот и узнаешь», — ничуть не смутилась Мырька. «Фу, как я ему дам шанс, если он ни разу даже не пытался меня на свидание пригласить?» «А как бы он это сделал, ежели ты со своим Карлом не расстаешься ни на миг, а от него прячешься? Думаешь, никто не видел, как ты после Багонга от Ивара таилась, а он тебя караулил и отловить пытался? Дурочка ты, Кира, уж прости за прямоту. Только кто тебе еще правду скажет, коли мамка далеко, а у тебя сиськи выросли, а мозги еще нет?» Я тут же опустила взгляд на обсуждаемую часть тела. Ну, да, кое-что подросло за этот год, взрослею запоздало. Я сопела, пытаясь подобрать слова, но Мырька поняла, что пора переводить тему. «Кстати, за Родиона спасибо. Хорошего домового ты привезла. Он за 2 летних месяца мужской корпус общежития в идеальный порядок привел. У меня-то руки не доходили. Ты еще бы пару помощников нам нашла, а, Кирюш? Одного в преподавательский корпус, а второго в главный. Там тоже надо следить за аудиториями да подвалами». «Поищу, я же сказала, что помню», — рассеянно кивнула маленькой женщине. «Вот и ладно, пойду я тогда. Студиозы с каникул возвращаются, надо все подготовить. Да и...» прислушалась она к чему-то. «Вархав возвращается. Вот же гулёна». Кивнув мне, Мырька бесшумно исчезла. И сразу же в комнату ввалилась разрумянившаяся и растрёпанная Лола. Увидев изменения в комнате и свою перестеленную постель, Дархана шумно меня поблагодарила и полезла в шкаф что-то искать. А потом с важным видом вручила мне большую инкрустированную шкатулку из красного дерева. «Вот, а то ты вечно как лохудра. Пользуйся». «Вот ведь, земное словечко переняла и меня же им назвала». Фыркнув на ее ласковое обзывательство, я с интересом открыла подарок. Оказалось, это ящик для косметики с зеркалом, расположенным с внутренней стороны крышки. Позаботилась любимая соседка и о наполнении. Тушь для ресниц, тени, румяна, пудра, блеск для губ, флакон духов на замену закончившемуся, который она дарила мне на день рождения, и костяной гребень для волос. Заснули мы в эту ночь далеко не сразу. Лоле было любопытно, как прошли мои каникулы у эльфов, а меня детально интересовало, что занятного случилось у нее. По моей просьбе Дархана в красках и со всеми подробностями поведала, как удивилась, когда через 10 дней после ее прибытия домой неожиданно нагрянули гости – Ивар и его отец. Сказали, мол, ехали мимо, решили заглянуть. Ее родители тоже изумились, так как представлены друг другу ранее Стенсии Вархабы не были, но визитеров, разумеется, приняли и разместили в замке, а их охрану поселили в казарме. Хихикая, Лола рассказала, как разозлился Ивар, узнав, что я не приехала в Деларин, это так их реальность называется, оказывается, а умчалась в светлый лес с Ривалисом. Он так бесился, что я не смогла противиться желанию еще сильнее его позлить. От него же вечно не дождешься хоть какой-нибудь эмоции, а тут такой фейерверк чувств. Ух, специально не стала сообщать никаких подробностей и того, что Ривалис тебя похитил. Ивару полезно поволноваться. А то пока он будет строить из себя ледяной столб, ушлый ушастик на тебе 100 раз жениться успеет, пояснила соседка. Потом в красках описала, как изверга пытались охмурить ее старшие сестрички и кузина, а он с постным лицом цедил слова и вел себя весьма нелюбезно. С кузиной она 2 раза из 5 подралась как раз из-за этого. Прогостили лорды Стенси неделю, так как уехать сразу приличия не позволяли, а потом покинули гостеприимный замок семейства Вархаб.